Орочья галера. Страх, холод, боль, голод. Избитое тело ныло и кололо. Сквозь усталость и боль доносились какие-то громкие звуки. Я пытался было отрешиться от них и забыться дальше в успокаивающем сне, но звуки становились все громче и громче. Звон оружия, крики ярости и хрипы умирающих. Мои ноздри уловили запах пролитой крови. С огромным трудом, приоткрыв веки, я обнаружил себя в каком-то темном помещении на полу, посыпанном слоем гнилой соломы. Попытался пошевелиться и понял, что на моем левом запястье плотно закреплен тяжелый металлический браслет, цепь от которого шла к вбитой в стене скобе. «Я пленник?» В пределах видимости пробежал одетый в кожаную броню высокий орк с кривой саблей. И буквально через пару-тройку секунд я увидел его опадающее окровавленное тело. Убийца орка, а им оказался огромный закованный в латы человек, подошел к телу на полу и расчетливо добил орка, проткнув тому грудь коротким копьем. «Вроде последний!» – прокричал он кому-то вдаль, и хриплый голос ответил ему. «Отлично! Освобождай пленников и скорее отводи на наш корабль! Эта орочья галера сейчас разобьется о прибрежные скалы!» «Меня сейчас освободят!» Я не успел даже обрадоваться, как громадный воин повернулся в мою сторону, пригляделся повнимательнее, после чего брезгливо скривил физиономию и проткнул меня копьем. Снова наступила темнота. Я лежал ошарашенный и до конца так и не мог поверить в случившееся. Человек меня убил или, по крайней мере, серьезно ранил, хотя по сюжету явно должен был спасти. Почему? Внутренний голос усмехался и глумливо подсказывал, что по-другому и быть не могло. У расы гоблинов и так имелся штраф -20 к реакции людей, а я еще и харизму полностью убил. И теперь именно так со мной будет поступать каждый встреченный человек, эльф или дварф. Снова появилась боль, и я приоткрыл глаза. Мир виделся в темных и красных тонах. Я по-прежнему лежал на старой прелой соломе, вот только сейчас эта солома к тому же пропиталась густой темной кровью. Моей кровью. +1 exp. Регенерация. Нанесенная копьем рана на животе почти затянулась, но уровень здоровья пугающе мерцал на отметке 3 из 21. Кстати, не знал, что у гоблинов бывает регенерация здоровья. Почему же про это не написано ни в одном из гайдов? Или регенерацию недавно ввели для популяризации расы? В любом случае, как же болит рана на животе. Хочешь не хочешь, а приходится признавать, что умирать крайне неприятно даже в компьютерной игре. Непонятно, о чем бы я дальше думал и что делал, если бы вдруг из-за деревянной перегородки не выбежала крыса. Крыса. Первый уровень. Зверек заинтересованно водил носом, принюхиваясь к пьянящему запаху крови. Я слегка пошевелился, подтягивая поближе свою правую ногу. Крыса моментально развернулась в мою сторону, но убегать не стала, и принялась рассматривать меня, причем явно с все более возрастающим гастрономическим интересом. Наверное, в здоровом состоянии мой гоблин с подобным зверьем легко бы справился, но когда все твое здоровье 3 жалких хитпоинта... «Да она же меня сейчас просто-напросто загрызет!» Видимо, зверь пришел к такому же выводу и уверенно направился в мою сторону. Того, что произошло дальше, не ожидали ни я, ни крыса. Нанесен урон. 10. Укус вампира. Восстановление здоровья. +5 exp. Получен опыт. 8 exp. Получен предмет. Крысиное мясо. Еда. Получено достижение. Дегустация. 1 из 1000. Получена расовая способность. Вкус крови. +1% наносимого повреждения за каждое убитое укусом вампира уникальное существо. Открыт параметр. Утоление жажды. Текущее состояние. 10 из 15. Несколько долгих секунд я сидел, чувствуя во рту мерзкий привкус крысиной крови и переваривая во всех смыслах этого слова случившееся. Я вампир? Открытое для проверки окно персонажа не оставляло в этом никаких сомнений. Раса. Гоблин-вампир. В Впрочем, вторую составляющую расы возможно было скрыть, просто поставив галочку в специальное поле «Не показывать другим игрокам». Вчитавшись в описание расы «Вампир», я возблагодарил небеса и разработчиков игры за эту предоставленную возможность не выдавать себя. Штраф минус 50 к реакции всех живых рас при обнаружении вампира. Штраф. Законная цель для убийства игроками и НПС живых рас при обнаружении. Штраф. Невозможность скрывать свою сущность в состоянии жажда крови. Штраф. Мгновенная смерть при попадании солнечного света. Вот это влип! С этого момента архиглавнейшей для меня задачей становилось сохранение этой тайны. Из плюшек на первом уровне вампиру предоставлялась регенерация плюс 1 эксп в минуту и дополнительный к правой и левой руке тип удара. Укус вампира стоимостью 10 ОВ очков выносливости. Наносимый урон от 1 до 6 от силы персонажа. 50% нанесенного урона переходит в лечение. По спящей, оглушенной или парализованной цели 100% проходит специальная атака на выбор вампира. Мгновенная смерть, крепкий сон 6 часов, заражение вампиризмом. Я еще раз вчитался в описание этого удара. Не существует никаких ограничений на уровень убиваемого существа? Получается, я могу с одного укуса завалить монстра хоть сотого уровня, если мне посчастливится обнаружить его спящим. Это же какой источник опыта для прокачки персонажа? Да и игроков так можно... Стоп, одернул я себя. Стоит мне хоть раз использовать эту способность против игрока, и все, моя тайна окажется раскрыта. Я стану жертвой охоты, и меня раз за разом станут убивать просто за то, что это позволяется правилами. Каждая смерть — это боль и потерянный опыт. Так что тайну вампиризма требовалось хранить и беречь. «Кто там шумел?» Словно воплощая мои страхи, из-за перегородки послышался чей-то голос. Я аж подпрыгнул от неожиданности и на всякий случай быстро вытер губы тыльной стороной ладони. Не хватало еще, чтобы незнакомец увидел на моем лице кровь. «Крыса быть! Нападать! Сложно справишься!» — ответил я. «Что за ерунда?» Говорил я совсем по-другому, но с моих уст срывались лишь такие косноязычные рубленные фразы. Все-таки даже 3 очка в интеллекте маловато, и страшно было представить, как мой персонаж разговаривал бы при меньшем значении. «Крыса? Да, видел ее. Долго на меня смотрела, но потом все же дальше побежала. Ты не придумал еще, как можно цепь с руки снять? У меня сил не хватает». Получено задание. Сбежать с галеры работорговцев. Класс задания. Обязательное. Обучающее. Награда. 80 эксп. Выход в игровой мир. «Цепь не знай. Болеть. Копьем тыкай. Человек!» Из-за стенки послышался странный булькающий смех моего собеседника. «Представляю, какая у тебя харизма, если тебя захотели убить вместо того, чтобы спасти. И странно, что не убили. У всех солдат 25 уровень. По идее, они должны были тебя с одного удара на перерождение отправить. А меня вот солдаты попросту не заметили. Как только в трюме началась бойня, я взял себе навык скрытность и даже успел его до 2 уровня прокачать, пока тут активность была. Хотя поспешил я скрываться. Может, и освободили бы меня вместе с другими пленниками. Или на перерождение отправили бы, и я возник бы вон там на месте возрождения уже без цепи». Я испуганно замер. Точки возрождения, про которую говорил мой собеседник, с моего места видно не было. Но что, если единственный путь к свободе для таких вот персонажей с отталкивающей внешностью и лежал только через смерть с дальнейшим возрождением? Да нет, ерунда. Должны были существовать и другие нормальные способы освободиться. Я взглянул на короткую ржавую полуметровой длины цепь, которая приковывала мою руку. Для начала попытался просто порвать ее. «У вашего персонажа недостаточно силы для совершения данного действия. Необходимый минимум силы 7, чтобы порвать цепь». Ясно, силы действительно не хватает. А если попробовать сорвать браслет с запястья? «У вашего персонажа недостаточно ловкости для совершения данного действия. Необходимый минимум ловкости 7, чтобы снять цепь». Тоже облом. Я внимательно осмотрел кисть своей левой руки. Тонкое запястье, ладонь тоже тонкая, но вот торчащий в бок короткий большой палец мешал просунуть ладонь сквозь браслет. А что если... Мысль отгрызть себе палец выглядела совершенно дикой, но я не стал сразу же отгонять ее. У меня есть регенерация, и палец вскоре отрастет заново. Чем не выход из ситуации? Как раз достойный настоящего гоблина. Я впился зубами в свою плоть. Боль была адская. Уровень жизни начал стремительно проседать. Мне даже пришлось срочно есть мясо крысы, чтобы восполнить количество хитпоинтов персонажа. Но мой замысел удался. Я стянул ржавый браслет с окровавленной руки. Свобода. Кровотечение сразу остановилось, оставив мне лишь 2 хитпоинта из 21. Ничего. Регенерация постепенно восполнит жизнь до максимума. Но вот возникший дебаф... У вас искалечена левая рука. В течение следующих 2 дней вы не сможете использовать никакое оружие в левой руке. Не сможете плыть или карабкаться по скалам и деревьям. Остальные действия, совершаемые левой рукой, получают штраф 30%. Никакого опыта за снятие цепи я не получил. То ли мой способ с точки зрения разработчиков выглядел неправильным, то ли просто задание еще не было полностью выполнено. «Что там за шум был?» – поинтересовался мой знакомый из-за стенки. «Цепь снимай! Сейчас ходить ты!» Я наконец-то встал и заглянул в соседнюю комнатушку. «Ну и урод же там сидел!» Синего цвета изможденная получеловек-полурыба с огромными выпученными глазами лежал на грязном полу, жадно глотая воздух. Тронг-ныряльщик. Наяда. Ныряльщик 1 уровня. Ну и страшен же ты, Амра. Реакция рыбы на мою внешность оказалась аналогичной. Мы оба рассмеялись, после чего мой собеседник объяснил, хоть я и не спрашивал. При создании персонажа конкретно затупил, когда имя себе создавал. Думал, вторым словом нужно профессию указывать, вот и стал ныряльщик-ныряльщик. Но это ерунда. Ты лучше скажи, как смог цепь снять? Я как мог наполовину на пальцах описал свой способ и полученный 2-дневный дебаф. Рыба помотала своей башкой. Жесть. Нет, это не для меня. Мне положено нырять и жить под водой, а без возможности плавать это не получится. Проще вообще умереть и возродиться через час уже свободным и без всяких дебафов от искалеченного тела. Давай так. Я еще раз попробую что-нибудь придумать насчет освобождения, но если за 20 минут ничего путного в голову не придет, ты отправишь меня на перерождение. Я как раз за час отсутствия успею на почту ответить и всякие накопившиеся мелкие дела решить. Ты тоже можешь сходить поужинать или там просто погулять, а потом вместе продолжим играть. Одному тут, похоже, совсем тяжко проходить. Идет? Меня сперва аж передернуло. Тронг-ныряльщик так спокойно говорил о собственном умерщвлении, как будто его совсем не волновала боль от ран. Но потом я сообразил, что передо мной обычный, не имеющий вирт-капсулы игрок. Он просто сидит у себя дома перед монитором или с виртуальным шлемом на голове и старается поскорее выйти из скучной обучающей локации в огромный игровой мир, неважно каким путем. Это многое объясняло, так как любой игрок с полными ощущениями предпочел бы другой способ освобождения. «Хорошо. Договор. Я брожу и глядеть тут». Я оставил прикованного на яду и пошел дальше по темному помещению. Настала пора разобраться с управлением в игре. Прежде всего, я вызвал карту местности, сделал ее полупрозрачной и переместил в верхний правый угол. Кстати, карта сообщала мне, что нахожусь я в трюме галеры работорговцев. Оставшийся за спиной тронг-ныряльщик на карте был отмечен желтым треугольным маркером, а впереди в темноте меня поджидали аж 3 красных отметки. Посмотрев справку по цветам маркеров, я выяснил, что красный цвет, и кто бы мог подумать, означал враждебно настроенного противника. Желтым цветом обозначались НПС и игроки, чье отношение к вам было неизвестным. Медленно и осторожно двинулся вперед. Пахло недавно пролитой кровью, но тела поверженных бойцов уже исчезли, как происходит по истечении определенного времени в большинстве игр. Моя нога что-то задела, и стеклянный пузырек покатился по полу. Пустой фиал. Используется для хранения алхимических эликсиров. Я поднял флакон. А вдруг пригодится? Задержался на нем взглядом, пытаясь сообразить, чем закупоривают такие пузырьки. Через несколько секунд высветилась надпись. «Вы желаете выбрать алхимию и Л своим основным навыком?» Я несколько опешил. «Так просто можно взять навык? Никаких там учителей с заданиями, никаких дорогущих свитков. Алхимия. А ведь она может быть весьма полезной для меня. Не нужно задешево продавать травы и коренья, которые я буду находить как травник. Можно будет готовить из растений ценные эликсиры, которые наверняка стоят дороже простых трав». Я нажал на вариант «Да». Вы получили основной навык «Алхимия». Уровень навыка 1. Выбрано основных навыков 3 из 4. Только тут с большим запозданием до меня дошло, что я только что натворил. Забил один из двух оставшихся у меня свободных слотов совершенно случайным навыком, который к тому же приоритетно увеличивал интеллект, характеристику, на которую у расы гоблинов имелся некислый штраф минус 50% к скорости обучения. Что я за баран? Ведь возьми я вместо алхимии какой-нибудь навык, прокачивающий ловкость и восприятие, сильные черты гоблинов. И в перспективе при улучшении этого навыка, скажем, до сотого уровня, получил бы 130 единиц ловкости. 100 умножить на 1,3. Плюс 65 единиц восприятия, 50 умножить на 1,3. В сумме вышло бы улучшение характеристик персонажа на целых 195 единиц. А с алхимией к сотому уровню этого навыка с учетом 50% штрафа на прокачку интеллекта я получу всего 50 единиц. 100 умножить на 0,5 интеллекта и 65 единиц, 50 умножить на 1,3 единиц ловкости. Суммарно всего 115 единиц характеристик персонажа вместо 195, на которые мог бы рассчитывать, если бы думал головой. С досады я едва не разбил о стену злосчастный фиал, однако постарался успокоиться и взял его с собой. Не знаю уж, куда игра предлагала прятать найденные склянки, на мне сейчас кроме грязной набедренной повязки другой одежды не имелось, но вещи можно было перекладывать в инвентарь. Хотя в любом случае, всего 8 слотов в инвентаре – это крайне мало, требовалось найти какую-нибудь сумку для хранения вещей. Через несколько шагов я обнаружил еще один такой же пузырек, затем сразу 4. В этом месте, судя по обилию подсохшей крови и глубоким зарубкам на деревянном столбе, шел яростный бой, и противники применяли алхимические средства усиления и лечения. 6 одинаковых пузырьков, к счастью, занимали в инвентаре только один слот из 8 доступных. До отмеченных на карте красных точек оставалось все меньше и меньше. Противников я пока не видел, но пошел осторожнее. И буквально сразу же появилось предложение. Вы желаете выбрать скрытность, ЛТ, своим основным навыком? Спешить с выбором я не стал. С одной стороны, использование скрытности прокачивало ловкость, что было выгодным. С другой стороны, забить сразу все 4 доступных ячейки основных навыков, даже не начав толком играть, а вдруг мне для развития персонажа потребуется совсем другое? И еще, не стоит забывать, что я вампир. Сокрытие от посторонних глаз основных навыков персонажа игровыми механизмами не предусматривалось. При встрече двух игроков нужно же было как-то понимать, кто находится перед тобой. Не станут ли встреченные мною игроки задавать вопрос, зачем мирному гоблину-травнику навык «Скрытность»? С некоторым сожалением я отказался от скрытности в основных навыках, но вот во вторичные взял. Пусть вторичные навыки и не увеличивали характеристики персонажа, но само умение передвигаться скрытно для действующего по ночам вампира могло быть полезным. К тому же вторичные навыки не показывались другим игрокам. Вы получили вторичный навык «Скрытность». Уровень навыка 1. Переходить в режим скрытности оказалось совсем нетрудно. Вот только скорость перемещения персонажа при этом сильно замедлялась. Но спешить мне вроде не требовалось, так что я направился дальше в скрытом состоянии. Я как раз рассматривал характеристики персонажа, так что не пропустил момент, когда пустая шкала использования навыка скрытности вдруг стала медленно заполняться. Ух ты, пошло использование навыка. Кто-то может меня заметить, если я стану передвигаться небрежно. С удвоенной осторожностью я двинулся дальше в темноту трюма. Крыса, первый уровень. Я первым заметил противника. сам пока что находясь в невидимом для зверя состоянии. Навык скрытность повышен до 2 уровня. От радости я засмотрелся на сообщение и неосторожно споткнулся о незамеченную ступеньку, растянувшись на полу. В то же мгновение крыса меня обнаружила. Огромными прыжками агрессивный зверь бросился в атаку, а у меня даже не имелось никакого оружия. Получен урон 4. Укус крысы. Уровень здоровья персонажа 6 из 21. Да она же меня загрызет за 2 укуса! Я последовательно нанес по крысе удары правым и левым кулаками. Без повреждений. Промах! Получен урон 4. Укус крысы. Уровень здоровья персонажа 2 из 21. Уже не надеясь на слабые удары руками, я целенаправленно постарался укусить противника. Нанесен урон 8. Укус вампира. Восстановление здоровья плюс 4 эксп. Уровень здоровья персонажа 6 из 21. Ха! Знай наших! Что какая-то крыса против такого страшного ночного монстра, как я! Следующий укус нанесла крыса, срезав с меня положенные 4 эксп. А вот теперь я ее. Недостаточно очков выносливости для применения навыка «Укус вампира». Как не вовремя кончилась выносливость! Меня же сейчас сожрут! В отчаянии я снова ударил по крысе кулаками. Нанесен урон 2. Удар рукой. Получен опыт 8 эксп. Получен предмет. Крысиное мясо. Еда. Отмахнувшись от назойливого предложения выбрать основным навыком кулачный бой, СТ, я в изнеможении присел на посыпанный сырой соломой пол. Уровень жизни персонажа мигал на пугающей отметке 2 из 21 эксп. Выносливость составляла всего 1 из 20. Да, нужно было честно признать хотя бы себе самому, что уцелел мой ушастый гоблин при встрече с крысой лишь чудом. Дальше лезть на рожон точно не стоило. И перед встречей с оставшимися крысами требовалось подготовиться, хотя бы восстановить жизнь и выносливость, а в идеале подыскать какое-нибудь оружие. Я посидел 10 минут, просто отдыхая. За это время выносливость поднялась на 10 пунктов, а здоровье за счет регенерации съеденного мяса восстановилось полностью. Поэтому я рискнул двинуться вперед и почти сразу обнаружил оброненный кем-то нож. Ржавый кухонный нож. Наносимый урон от 1 до 4. Умножить на силу персонажа. Однозначно лучше, чем бить голой рукой. От 1 до 2 умножить на силу. Едва я взял нож, система тут же предложила мне выбрать кинжалы, SL, основным навыком. Я невесело хмыкнул. Хватит с меня уже необдуманных поступков. Будь в предлагаемом навыке ловкость основной, я бы, может, еще подумал, но сила с ее штрафом в минус 50%... Нет, спасибо. С меня и алхимии хватило с ее штрафным интеллектом. Вторичным навыком кинжалы я брать тоже отказался. С кухонным ножом в руке сражаться с крысами стало гораздо проще. Пропустив укус на 4 эксп, я ответил ударом ножа на 6 эксп и докончил зверя укусом вампира. Выносливость опять просела до 1, мне пришлось снова отдыхать. И хотя впереди оставалась последняя крыса, и я даже уже видел ее, однако настала пора возвращаться к тронгу-ныряльщику. Рыба-человек по-прежнему сидел в той же позе, прикованный к стене металлическим браслетом. Я несколько раз позвал Тронга по имени, но лишь спустя пару минут он зашевелился и ответил. «Извини, от компа отходил. Как закончишь дела, отправляй меня на перерождение, как договаривались. А я пойду пока в магазин сбегаю и к ужину продуктов куплю. Только потом дождись меня час, хорошо? Вместе дальше пойдем». Я занес кинжал над наядой и ударил рыба-человека в грудь. И хотя удар получился неплохой, минус 8 эксп у жертвы, полоска жизни Тронга просела всего лишь на четверть. Вот это да! У него очков жизни изначально было в 1,5 раза больше, чем у моего ушастого гоблина. Пришлось бить снова и снова. После 4-го моего удара показатель жизни Тронга замерцал на критической отметке. Я остановился и поинтересовался у рыбы-человека, добивать или нет. Ответа не последовало. Явно игрок отошел от монитора. И тогда я решился. Об этом я читал на форумах. Мне попалась фраза, что для профессии ассасин и вор очень желателен навык вуаль для удаления или модификации выводимых игрой логов, чтобы скрыть от жертвы свои криминальные действия. Уменьшить срок действия отметки преступник, а со временем и полностью скрыть подобную отметку. Как раз то, что мне нужно. Я попробовал отредактировать последнее игровое сообщение об ударе ножом. Вы желаете выбрать вуаль и Л своим основным навыком? Нет, брать вуаль основным навыком я не стал. Незачем мирному гоблину-травнику афишировать свои темные наклонности. А вот вторичным навыком это умение пригодится. Да еще как! Вы получили вторичный навык вуаль. Уровень навыка 1. Длительность действия 1 минута. Затраты 5 ОВ. Я включил иконку вуаль. Теперь у меня имелась всего минута на то, чтобы сделать это скрытно. Нанесен урон 6. Укус вампира. Восстановление здоровья плюс 3 эксп. Получен опыт 80 эксп. Получен второй уровень. Получено достижение. Дегустация. 2 из 1000. Получено достижение. Убийца игроков. 1. Получена расовая способность. Ночное зрение. Длительность 12 часов. Затраты 15 ОВ. Улучшена расовая способность. Вкус крови. Плюс 2% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Внимание! На вашем персонаже видимая другим игрокам метка «Преступник». В течение 8 часов для других игроков вы являетесь законной целью для атаки. Силуэт тронга-ныряльщика замерцал и стал полупрозрачным. Нет, я не действовал необдуманно. На этот раз я действительно сделал все расчетливо. Цель прокачки весьма полезной способности «Вкус крови» достигнута, а наяда – крайне редкая раса, когда еще представится шанс добавить их к себе в коллекцию укушенных. Но не я один способен смотреть игровые логи. Какая реакция будет у тронга-ныряльщика, когда он не обнаружит сообщение о своем убийстве или прочитает в логах, что его убил вампир? Поэтому требовалось кое-что сделать, чтобы сохранить свою тайну. Итак, что я могу сделать с логом? Удалось открыть для редактирования надпись, которую через 50 секунд увидит тронг-ныряльщик. Получен урон 6 единиц от игрока Амра. Укус вампира. Вы умерли. Удалять полностью запись я не стал, хотя такая возможность была. Вместо этого слегка подредактировал, заменив укус вампира на удар ржавым ножом. Так гораздо лучше. Навык вуаль повышен до 2 уровня. Неплохо, неплохо. Жить-то налаживается. Теперь осталось распределить полученные с уровнем очки характеристик персонажа. И вперед к новым приключениям. Кстати, 2 очка из 5 почему-то оказались уже автоматически потраченными. Сила персонажа выросла до 3, а телосложение до 4. Странно. Покопавшись в справке по расам, я выяснил, что такова особенность вампиров. Хочешь не хочешь, а с уровнем обязательно растут сила и телосложение. Придется смириться, ничего тут не поделаешь. Осталось всего 3 очка характеристик. Эх, сразу 2 в харизму. Ну не понравилось мне умирать от первого встречного просто из-за некрасивой рожи. И последнюю единицу характеристик после долгих раздумий в интеллект. Пора уже становиться умнее табуретки. Последняя крыса никаких сложностей у меня не вызвала. Умерев с 2 ударов ножа, сказывалось увеличение силы персонажа. Подобрав кусок крысиного мяса, я направился дальше к видимой в конце темного трюма лестнице на верхние уровни. Едва я поднялся по ступенькам, как карта сразу же обновилась, показывая уже не трюм, а палубу гребцов. На этом уровне стоял смрад, запахи нечистот, грязных тел и протухшей крови смешивались в такой сшибающий с ног коктейль, что мой гоблин вынужден был зажимать себе нос покалеченной левой рукой. Нет, я все понимаю, бескрайний мир славится своей гиперреалистичностью, однако зачем же создавать настолько неприятную локацию? Да и если задуматься, как дизайнеры уровня сумели передать запахи этого жуткого места? С вонью не мог справиться даже ветерок, гуляющий по палубе через прорези в бортах для огромных весел. Немного придя в себя, я осмотрелся. Вокруг все свидетельствовало о недавнем побоище. засохшая кровь на полу, сломанные и посеченные ударами клинков лавки гребцов, обрывки цепей, куски грязной одежды. Трупов не было. Они уже успели исчезнуть в игровом мире, зато на карте, кроме отметок от нескольких далеких крыс, я обнаружил желтый треугольник. Игрок? Прокравшись ближе, я сумел рассмотреть его, а точнее ее. Валерианна Быстроногая, лесная нимфа, мастер зверей второго уровня. Сестра, я узнал ее сразу. Искалеченная Валерия всегда именно так называла своего основного персонажа в любой игре. Подходить ближе я не стал. Мы с сестрой договаривались, что не будем афишировать своего родства и знакомства. Поэтому пополз вперед, с удовлетворением наблюдая, как растет полоска использования навыка скрытности. А между тем грациозная нимфа с сине-зелеными длинными волосами занималась истреблением крыс. Делала она это весьма своеобразно. Стараясь находиться вдалеке от грызунов, заклинанием брала ближайшего зверя под свой контроль и натравливала на остальных. Я вчитался в информацию об основных навыках Валерианы. Контроль животных. Второй уровень. Магия воды. Первый уровень. Вдруг девушка замерла и резко развернулась. «Кто ты?» Испуга в ее голосе не было, скорее, любопытство или даже угроза. Я действительно чем-то выдал свое присутствие и был обнаружен. Скрываться дальше было глупо, поэтому я двинулся вперед. «Ты преступник! Не подходи!» Испуганная нимфа выставила перед собой соединенные ладонями вместе руки, а когда развела их, между пальцами засверкал синий огонек какого-то заклинания. «Я не есть враг, ты!» Поспешил заверить я собеседницу, мысленно проклиная свою косноязычность. «Только начать игра. Цепь суметь убирать рука. А другой рыбы игрок говорить помогай. Убивать. Он возрождайся без цепь. По-другому не получайся. Он никак снять цепь». Нимфа, стройная, очень худенькая девушка в зеленой короткой накидке, не сдержала улыбки. «А ты забавный гоблин. И явно умом не блещешь. Неужели у вас вдвоем до 7 в сумме не хватило очков характеристик ни силы, ни ловкости, ни интеллекта, ни восприятия, чтобы справиться с его цепью?» Я замер удивленно и смущенно, так как идея вдвоем попробовать порвать цепь тронга-ныряльщика мне действительно не приходила в голову. Неужели тугодумие ушастого гоблина заразно, раз я сам не догадался до такой элементарной вещи? А между тем Валерианна на несколько секунд задумалась и проговорила с тревогой в голосе. «Кажется, я поняла, что случилось между вами. Был типичный развод на ПВП. Ты убил какого-то игрока по его просьбе, а на ближайшие часы получил статус преступник. Тот игрок понял, что легко справиться с тобой, но убивать тебя в самом начале игры смысла не было никакого. При смерти ты ничего не потеряешь, а противник получит лишь 100 единиц опыта. Поэтому он дает тебе возможность прокачаться на крысах и обучающих заданиях, получить пару уровней и только потом убьет. Наверняка ведь он попросил подождать его, чтобы идти дальше вместе. Я не ошиблась?» Я кивнул, подтверждая правоту сестры. «Вот видишь, его персонаж заточен под ПВП. Имеет уклон в какую-то боевую характеристику, например, в силу. Если он собирается использовать оружие ближнего боя. Ну и, наверное, раскачано телосложение для большего запаса собственных хитпоинтов. Убив тебя на 3-м уровне, он получит уже 300 очков опыта, а не 100. Разница в начале игры весьма существенная, и этого вполне хватит для получения 4-го уровня персонажа. К тому же некоторые расы и классы получают за убийство игроков повышенный опыт или какие-нибудь специальные бонусы и задания, так что твой знакомый тебя обязательно убьет, чтобы выйти в основной мир уже неплохо подготовленным и без 8-часовой метки преступник». Я понял, что моя Валерия сняла шлем виртуальной реальности, открыла на 2-м мониторе игровой форум бескрайнего мира и читает информацию оттуда. Значит, действительно, предложение Тронга-ныряльщика убить его являлось ловушкой. Он дал мне немного нагулять мясца, чтобы добыча стала повкуснее, и планирует убить попозже. «Если не секрет, какой он был расы?» – спросила нимфа, натравливая при этом очередную крысу на далекую стаю грызунов. «Наяда, ныряльщик», – ответил я, и сестра задумчиво замерла. При этом взятая под контроль крыса продолжала сражаться со своими сородичами. Неожиданно тело застывшей нимфы засияло разноцветными огоньками. Похоже, повысился какой-то навык. Я присмотрелся к видимым характеристикам. Точно. Навык контроля животных у Валерии вырос до 3. К этому моменту сестра снова активно включилась в игру. Просто к сведению. Ныряльщику на яд – это некий аналог бойца у людей или берсеркера у дварфов. Получает сразу 10 очков жизни за каждую единицу телосложения. Имеет удвоенное количество очков выносливости для проведения всяких комбо-атак и дополнительные бонусы к силе. «Я нужно убег», — уточнил я, но нимфа отрицательно покачала головой и уточнила, через сколько минут наяда возродится. Я посмотрел на отображаемое время и ответил, что через 40 минут. «Не убегай, гоблин. Если он действительно атакует тебя, то я помогу тебе, так как не люблю мошенников и разводил. Но вмешаюсь я только в том случае, если он нападет первым. Сейчас вот только навык водной магии подниму до 2, и тогда интеллект за счет бонусов от основных характеристик поднимется до 17. Сказанное не сразу дошло до меня. Валерианна уже на 2 уровне персонажа почти прокачала интеллект до 17. Но как? У меня самого максимально в характеристиках стояла 4 в ловкости, интеллекте и телосложении. Нимфа с готовностью объяснила. У моей расы бонус на прокачку харизмы и интеллекта. Поэтому я выбрала перекос в интеллект за счет всего остального, и оба выбранных основных навыка тоже первично прокачивают интеллект. Я и цепь-то с руки сняла, так как сразу поняла принцип работы замка защелки и просто открыла его. После этих слов нимфа подозвала к себе управляемую крысу, и я заметил, что зверь стал намного крупнее, прокачался на своих сородичах до 2 уровня. Потом Валериана, приказав своему питомцу сидеть смирно, выпустила в далекую, едва видимую, враждебно настроенную крысу синюю ледяную стрелу и убила зверя с одного попадания. Та же участь постигла и 2 других соседних крыс. Снова нимфа засветилась разноцветными огоньками. Навык магии воды повысился до 2 уровня. «Здорово! Еще каких-то 50 очков опыта и будет 3 уровень!» Нимфа весело рассмеялась. «Амра!» «Сейчас мне нужно отдохнуть и восстановить запас манны, после чего я смогу выпустить до 9 ледяных стрел, каждая со средним уроном в 40 хитпоинтов. Как бы твой знакомый не прокачивал телосложение, выжить после моей атаки он не сможет. Ты только главное не подпускай его ко мне близко. У меня всего 11 очков жизни, противнику на 1 плевок. Кстати, ты сам чего не прокачиваешься? Там еще несколько крыс осталось. Возьми их себе». Я послушно кивнул и двинулся вперед. При этом мысли мои были весьма далеки от крыс. Я думал об ожидаемом вскоре нападении тронга-ныряльщика. Валериана обещала вмешаться, если наяда нападет, но в любом случае мне нужно как-то пережить 1 или 2 удара рыбы-человека. А если это действительно заточенный в ПВП игрок со всеми модификаторами на наносимые повреждения, то... Интересно, сколько он может нанести урона с удара? Наверняка ведь не меньше, чем нимфа своей магией. А сестра говорила про 40 хитпоинтов одной ледяной стрелой. Если взять 40 единиц урона за ориентир, как пережить атаку, если у меня всего 27 хитпоинтов? Разве что удастся уклониться. Кажется, это и есть выход. Когда ближайшая крыса 1 уровня бросилась на меня, я не стал сразу бить ее, а отскочил в сторону. «Вы желаете выбрать уклонение?» ЛВ своим основным навыком? Навык как раз прокачивал ловкость и восприятие, мои сильные характеристики. Нужно брать. Я сразу же согласился. Вы получили основной навык уклонения. Уровень навыка 1. Выбрано основных навыков. 4 из 4. 5-й основной навык возможно получить на 10-м уровне персонажа. Уже расправившись с крысой, успела укусить разок, зараза, но это ерунда. Регенерация все залечит. Я обратил внимание, что навык уклонения повысил мне ловкость до 5 и слегка поднял восприятие. Причем из 4 основных навыков работало только уклонение. Остальные были отмечены неактивным серым и, видимо, на основные характеристики влияния не оказывали. Потому что пока не использовались? Возможно, именно так. Я взял из инвентаря пустой фиал и заполнил его кровью убитой крысы. Кровь крысы. Алхимический ингредиент. Навык алхимии подсветился, сразу же едва заметно выросли интеллект и ловкость. Вот как это работает. Чтобы основной навык активировался и стал влиять на характеристики, его нужно хотя бы раз использовать. Что у меня там еще не включено? Травоведение и торговля. С травоведением придется чуть обождать. Мы на галере, тут цветы не растут. А вот с торговлей проще простого. Я вернулся к сестре и предложил ей купить у меня пузырек с кровью убитой крысы. Валериану аж передернуло от омерзения, и нимфа, конечно же, отказалась. Вот только реально продавать предмет мне и не требовалось. С довольным видом, заметив, что торговля тоже включилась, подняв мне харизму сразу на единицу и чуть-чуть подтянув интеллект, я вылил кровь на пол, так как пробки к фиалу у меня все равно не было. От последнего грызуна мне пришлось уворачиваться минут 10, так как я непременно хотел поднять навык уклонения до 3-го уровня. Весь в укусах, но да нельзя довольный собой, я вернулся к сестре. «Ушастик, а тебе много до 3-го уровня?» — поинтересовалась нимфа со скучающим видом, сидящая на лавке гребцов и рассматривающая свои аккуратные ноготки. 340 опыт быть, 500 хотеть», — отчитался я. Сестра недовольно нахмурилась и, похоже, расстроилась. «Подними себе интеллект хотя бы до 5. С тобой же разговаривать неудобно». «Но это потом. Пока же слушай меня внимательно, ушастый. Нам осталось только выйти на верхнюю палубу галеры. Я нашла описание этой локации в гайдах. Там неспокойное море, волны перекатываются через разбитый корабль. Если ловкости не хватит, тебя смоет за борт, и тогда потеря опыта и час на возрождение в точке респа. Или ты умеешь плавать, Амра?» «Не умей. Ловкость хватить». «Ты уверен? Тогда хорошо. У меня есть заклинание подводного дыхания. Я просто пройду по дну. Твой знакомый Наяда вообще морской житель и не утонет. А вот тебе нужно будет, несмотря на все волны и ветер, спустить лодку с помощью лебедки и потом на веслах доплыть до берега. Это побочный квест, за него дается 100 единиц опыта. Поэтому, когда достигнешь берега, выполнится этот квест и основное обучающее задание, что даст тебе еще 100 единиц опыта. Так что, как только ты коснешься ногами берега, получишь 3-й уровень. И вот тогда не мешкай. Или со всех ног пускайся на утек подальше от берега, или принимай бой, так как твой знакомый именно там нападет на тебя. Все понял? Тогда пошли наверх. Ты должен сам без моей помощи опустить лодку, чтобы весь опыт достался тебе. Иначе ты не получишь 3-й уровень, будешь слаб, и Наяда тебя гарантированно убьет. Все же сестра у меня умница. Я был предупрежден, и только поэтому успел ухватиться за натянутый канат, удержавшись на ногах, когда поток воды потащил меня за борт. Орочья галера налетела на скалы и застряла между камнями. Огромные волны прокатывались через палубу, перенося туда-сюда всякий мусор, бочки, щепы разбитых весел и оснастки. Небольшую лодку, чудом уцелевшую среди всего этого хаоса, я заметил на корме разбитого корабля. Чтобы добраться до нее, нужно было пробежать по скользкой наклоненной палубе, через которую периодически перекатывались пенные водяные валы. «Жду на берегу!» — успела крикнуть моя сестра, прежде чем волна утащила ее куда-то в глубину. Мимо меня проплыла крыса 2-го уровня, потерявшая связь со своей хозяйкой и снова ставшая агрессивной. Но крысе было совершенно не до меня. Она отчаянно перебирала лапками, пытаясь бороться с бушующей стихией. Я же, выждав момент, когда волна схлынула, бросился к лодке по наклоненной палубе. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт. 8 эксп. Еще до того, как следующий вал обрушился на разбитый корабль, я успел преодолеть открытое пространство и вцепился в борт накрытой брезентом лодки. Получено задание. Использовать шлюпку. Класс задания. Побочное. Обучающее. Награда 80 эксп. Малая сумка. Шлюпка крепилась на канатах, идущих от поворотной лебедки. Мне требовалось развернуть лебедку и спустить утлое суденышко на воду. В этот момент я совершенно позабыл, что нахожусь в игре. Настолько реалистичным было происходящее. Шторм, ветер, скрип натянутых канатов, пенные волны, холодные брызги и запах водорослей. Левая пораненная рука в соленой воде горела, словно в огне. Я с трудом одной здоровой рукой крутил в ворот поворотного механизма. Наконец, лодку удалось спустить на воду. «Так вот ты где, гоблин!» — раздался за моей спиной довольный голос тронга-ныряльщика. Я обернулся. Наяда, улыбаясь своим зубастым ртом, сидел на борту галеры. «Погодка-то какая замечательная, как раз для меня! Люблю штормящее море! Ты тогда плыви на лодке, а я уж под водой проплыву! Встретимся на берегу!» После этих слов рыба-человек ловко сиганул за борт, при этом я разглядел у Наяды в руках невесть откуда взявшийся трезубец. У него появилось оружие. Плохо дело. Отцепив канаты, я взялся за весла. Черт, грести пораненной левой рукой не получалось. Тогда я вытащил весло из уключины и взял его обеими руками. Так стало гораздо удобнее. При гребле постепенно тратились очки выносливости персонажа, но я не переживал, так как их было еще много. Обойдя острые торчащие из воды камни, я направил лодку в лагуну. За рифами, служившими естественными волнорезами, море было гораздо спокойнее. Через пару минут я добрался до песчаной косы, узкой полосой, вклинивающейся в море. Сестра уже ждала меня на берегу и помахала мне издали. Едва я коснулся ногой мокрого песка, как мое тело начало светиться. Выполнено задание. Использовать шлюпку. Получен опыт. 80 эксп. Выполнено задание. Сбежать с галеры работорговцев. Получен опыт. 80 эксп. Получен третий уровень. Получена расовая способность. Апатия нежити. Длительность 3 часа. Затраты 20 ОВ. «Так, а где обещанная сумка для вещей?» Я заглянул под лавку гребца и действительно обнаружил холщовую сумку, носимую через плечо. «Малая сумка. Плюс 10 ячеек в инвентаре». Пока Тронг не появился, я занялся распределением полученных характеристик. Сила и телосложение выросли у меня по умолчанию. Из оставшихся же 3 очков еще одно вложил в телосложение, а 2 в ловкость. Количество очков жизни у меня поднялось до 39. Едва я закончил с характеристиками, как на песчаную косу, отрезая мне путь к берегу, выплыл стронг-ныряльщик, отплевываясь от соленой морской воды. Его тело тоже засверкало разноцветными огоньками. Наяда получил 3 уровень. Рыба-человек ехидно ухмыльнулся мне, продемонстрировав несколько рядов острых, как иглы зубов. Но вдруг встопорщил ярко-красные спинные плавники и недовольно застрекотал, обнаружив неподалеку от меня еще одного игрока. «Это мой трофей», — заявил Тронг-ныряльщик, указав на меня трезубцем. «Я с самого начала игры его пасу». Нимфа ничего не ответила коварной Наяде, но между ладоней у нее засверкал яркий синий огонек творящегося заклинания. «Хорошо, разделим его пополам», — предложил Тронг-ныряльщик, и в этот момент моя сестра атаковала. Сорвавшаяся с ее пальцев ледяная стрела мгновенно преодолела разделяющие игроков расстояние, и градом осколков разбилась о чешую Наяды, при этом здоровье Тронга-ныряльщика просело примерно на четверть. Снимающие 40 хитпоинтов заклинания уменьшило жизнь Наяды всего на четверть? Да сколько же у него запас жизни? «Не ожидала нимфа», — рыба-человек рассмеялся. «У меня врожденное сопротивление к магии воды». После этих слов Тронг-ныряльщик перехватил поудобнее трезубец и бросился к моей сестре, чтобы не дать волшебнице сотворить следующее заклинание. Я, не раздумывая, кинулся следом. Наяда преодолел почти половину расстояния, когда дорогу ему переградил выползший из моря на песчаный берег краб 1 уровня. Наяда замедлил свой бег, размахнулся трезубцем и с одного удара уничтожил неожиданное препятствие. Но и этой секундной задержки мне хватило, чтобы догнать противника и всадить ему нож в спину. Нанесен урон. 9. Удар ржавым кухонным ножом 11. Минус броня 2. Полоска жизни Тронга-ныряльщика опустилась, но что-то совсем слабо, процентов на 10 всего. Эх, зря я навык кинжала не взял себе. Может, и прошел бы крит за удар ножом в спину. Сейчас же скорее удивленный моей наглостью, чем реально почувствовавший ущерб от атаки Тронг, развернулся в мою сторону. «Вот ты и попался, Амра! Бежать тебе некуда!» В спину рыба-человеку влетела очередная ледяная стрела, опустив уровень жизни на яде до 40%. Полоска его жизни сменила цвет с зеленой на желтую. Тронг-ныряльщик болезненно поморщился. «Ничего, еще одно попадание сосульки я переживу. Зато у меня будет сразу 2 трофея. Ты и нимфа. 600 очков опыта за вас двоих мне хватит, чтобы получить сразу 5-й уровень». С этими словами Наяда сделал резкий бросок вперед и ткнул меня трезубцем в грудь. Я попытался уклониться от удара, но не получилось. «Твою мать, больно-то как!» «Получен урон. 34. Удар трезубцем. Уровень здоровья персонажа. 5 из 39». От резкой боли я даже упустил удобный момент для ответного удара. Наяда отскочил и разорвал дистанцию, сделав невозможным удар по нему ножом. Хорошо сестра не растерялась и отправила в моего обидчика очередную волшебную сосульку. Здоровье тронга-ныряльщика замигало в красной области, но рыба-человек наоборот улыбнулся. «Ха, пережил. Теперь ты труп, а я за тебя получу опыта на 4-й уровень и полностью восстановлю здоровье». С этими словами Тронг прыгнул в мою сторону и пырнул меня трезубцем. В каком-то неимоверном прыжке с одновременным сальто вперед я исхитрился пропустить острое лезвие под приподнятой левой рукой, при этом имеющиеся у моего персонажа очки выносливости резко сократились. Поскольку противник оказался совсем близко, я нанес ему резкий удар ножом в покрытое мелкой чешуей горло. Благо, Наяда был не выше меня ростом. Нанесен урон. 16. Удар ржавым кухонным ножом. 18. Минус броня. 2. Получен опыт. 120 эксп. Навык уклонения повышен до 4 уровня. Вы хотите выбрать навык акробатика ЛС вторичным навыком? Так вот, что оно было. В попытке увернуться от летящей в грудь смерти я использовал не только уклонение, но и акробатику. Что же, полезный для выживания навык нужно брать. Вдали ярким прожектором сверкала нимфа, получившая уже 4-й уровень персонажа. Разобравшись с игровыми параметрами, я осмотрелся. Тело тронга-ныряльщика лежало на мелководье и слегка подсвечивалось. Наклонившись, я попытался взять себе валяющийся на песке трезубец, но пальцы проходили сквозь предмет. Ясно. Законами игрового мира считается, что оружие не дропнулось и осталось у владельца. Жалко. Склонившись над поверженным противником, я попытался осмотреть его. Обшаривать тело не пришлось. Открылось окошко трофеев, моей добычей стали 3 серебряных монетки, 2 пустых фиала и еще один, заткнутый корковой пробкой и заполненный бледно-голубой жидкостью. Недостаточно интеллекта для распознавания предмета. Ладно, потом разберусь или покажу сестре, чтобы посмотрела. Я направился к Валериане. Лесная нимфа была раздражена. «Все мои петы слишком быстро мрут, что крысы, что краб». Какой же я мастер зверей без зверей в подчинении? Да еще это появившаяся красная отметка «преступник» над головой. Мне ведь пришлось атаковать Наяду и становиться вне закона. Теперь мой персонаж 8 часов не исчезнет из игрового мира, даже если я сама выйду из игры. И ты смотрел карту? Я отрицательно покачал головой и по совету сестры открыл игровую карту. Крохотный светлый кружок исследованной местности. Берег, моря, 2 наши отметки — а вокруг огромная черная неисследованная территория. Я подкрутил масштаб, но никаких дополнительных отметок на карте не появилось. Лишь кружок открытой местности сжался в точку. Надписи к карте тоже информации не добавили. Координаты. Неизвестно. Территория. Неизвестно. «Вот-вот», — согласилась нимфа, увидев растерянность и недоумение на моем зеленом лице. «Мы в какой-то жопе мира. Единственная известная точка респауна находится на разбитой галере, куда возвращаться, ой, как не хочется. И как назло, сегодня погода пасмурная, быстро темнеет. Ночь наступит раньше срока. Скоро тут вне стен города станет смертельно опасно. Но ждать на берегу смысла нет никакого. Нужно куда-то идти. Может, нам повезет, и мы найдем другие точки возрождения. Хоть умирать будет не так обидно. Не придется заново выбираться с вонючей галеры». Я согласился с Валерианой, что оставаться на месте глупо, и пошел вперед. Лесная нимфа двинулась следом. Едва мы миновали песчаный пляж на берегу моря и приблизились к темным кустам, перед глазами появилась надпись. «Поздравляем! Вы успешно прошли обучающее задание. Добро пожаловать в бескрайний мир!»